Глава 32. Уже на улице я испытываю облегчение. Похоже, я начинаю вспоминать фильм. И в то же время странным образом удручен тем, что меня так быстро выдернули из истории и забросили обратно в мою ужасную жизнь. А еще тем, что мне приходится полностью отдаваться во власть Барасини. И почему он внезапно стал проявлять к фильму такой отчаянный интерес? Я думаю о сцене, которую только что посмотрел. Она вообще была в фильме? Как тут узнать? Ничто непознаваемо. Во-первых, она кажется законченной, вплоть до четких реплик и невероятного комического тайминга. Это возможно? В прошлом я заявлял, что у меня эйдетическая память. Но проверял ли я ее хоть раз в таких условиях? Не помню. Теперь пытаюсь вспомнить хоть один диалог из фильма «Горчица», который я по самым скромным прикидкам смотрел 500 раз. И не могу. Помню обрывки, важные реплики, гениальные реплики, но не каждую реплику, не каждый взгляд и каждый вздох. Конечно, фильм французский, и хотя я свободно владею французским и еще 5 языками, а также терпимо еще 6, все же французский не родной для меня язык. Я пытаюсь вспомнить англоязычный фильм, который знаю так же хорошо, как «Горчицу». Это непросто. Я не трачу много сил на американские фильмы, поскольку чаще всего они того не стоят. Задумываюсь о фильмах Джада Апатоу, кого мы, редкие просвещенные, между собой называем «великим исключением». В «Это 40» есть одна сцена, что даже в море истинной гениальности Апатоу выделяется и так и кричит в лицо. Я деконструировал эту сцену. Много о ней писал. На курсах актерского мастерства для критиков исполнял роль Пола Радда. Я знаю эту сцену и пытаюсь проиграть ее в уме, просто чтобы проверить, получится ли. Пит, нам с тобой уже по 40 лет, мы давно женаты и страсти больше нет. Дебби, и у нас 2 детей. Надеюсь, они не слышат, как мы ссоримся. Пит, сама заткнись. Дебби, мне 38. Пит, но ты врешь о своем возрасте, так что на самом деле ты старше. Дебби, мы Саймон и Гарфанкел. Пит, посмотри на мой анус сквозь увеличительное стекло. Дебби, ты купил мне подарок? Пит, заткнись, или я убью тебя. Потрясающе. Это настоящие 40. Словно Апатоу установил камеру у меня дома, когда мне исполнилось 40. Хотя я знаю, что не смог воспроизвести сцену дословно, тот факт, что, вспоминая о ней, я до сих пор смеюсь и плачу одновременно, есть доказательство мощи сценария и игры Радмана, так я прозвал Пола Радда, и Лесли Манн. Настолько органично и естественно они смотрятся в паре. Чувствуется живой эмоциональный нерв. Но нет, это воспоминание все же не так живо, как сцена с Эбботом и Костелло, планирующими убийство из фильма, просмотренного только один раз в режиме «Безымянной обезьяны». Я плачу еще немного. Потом смеюсь, ведь человечность, которую показывает нам Апатоу, еще и очень забавна. В этом его дар, в его способности продемонстрировать, что наша жизнь – это одновременно трагедия и комедия. Дома, пока я пытаюсь напиться до беспамятства ярким и терпким, но при этом недорогим каберне Аньес и Рене Массе Анжу Руж 2015 года, если быть точным, по справедливой цене $22, но взятым из винного погреба брата, на почту приходит очередное письмо от Цай, а внутри только ссылка на сайт прачечной через дорогу от ее дома. И там, как я вижу, есть услуга «стирка, сушка, глажка, доставка» и подпись «каждое второе воскресенье». Ура! Я останавливаюсь у витрины прачечной. Посмотреть, нет ли у них вакансий на полставки. Желательно в воскресенье. Желательно в каждое второе. Вакансий нет. И после довольно грубого разговора с менеджером, пока мы спорили, какое именно воскресенье каждое второе, я оставляю свой номер со словами: «А если что-нибудь появится, я бы с удовольствием у вас поработал». Пока иду на очередной сеанс к Барасини, в голове танцует фантазия о том, как я сортирую, стираю и складываю одежду Цай. Уровень фрустрации зашкаливает. Пинаю мусорную урну, и за мной 3 квартала гонится управдом. Барасини занят с другим клиентом, так что у меня есть время подрочить в антикварном гардеробе в приемной. У меня не встал, но я все же довел себя до взрывного и удовлетворительного оргазма. Унижение от того, что я не могу добиться нормальной эрекции, добавило унижение фантазии, которая, в свою очередь, добавила мощи оргазму. Со мной творится что-то ужасное. На дороге темно, и я вновь копаю и копаю. В этот раз без особого успеха. Сюрреалистичный пейзаж пестрит от сотни ям, освещенных мягким лунным светом. «Ну как?» — крякает радио. «Ничего», — отвечаю я. «Окружение такое же, как в прошлый раз?» Я озираюсь. Теперь в пологе листвы есть просвет. «Вижу луну», — говорю я. «Начинай копать лопаткой луну. Но осторожно, постарайся ее не повредить. Не навреди луне, ради всего святого. Никогда не вреди луне. Если навредишь, пути назад не будет». «До луны 380 тысяч километров», — говорю я. «Я не могу ее копать. Ни осторожно, ни как-то иначе». «В твоем подсознании она ближе», — многозначительно говорит голос. Голос однозначно прав. Я тянусь к луне, чтобы осторожно ткнуть в нее совочком. И у меня получается. Немножко зачерпываю. На землю вокруг сыплются сотни каких-то мелких кусочков, словно конфеты из пиньяты в форме луны. Луна в небе раскачивается, словно на ниточке. Выглядит жутковато. «Сделал?» «Сделал. Тут теперь по земле раскидана куча всего. Посмотри повнимательней!» Я поднимаю кусочек и вижу себя маленьким мальчиком. Вместе с отцом мы смотрим вверх, на растущую горбатую луну в небе. «Пап», — говорю я, — «а когда луна уходит с неба, куда она девается?» Отец смеется, и мне, ребенку, кажется, что он смеется надо мной. Глядя на эту сцену, теперь я понимаю, что он, пожалуй, смеется с искренней нежностью. Но я не могу этого вспомнить. Я этого не помню. Я чувствовал себя униженным. Лицо зарделось и стало цветом моего родимого пятна. На глаза навернулись слезы. «Ну что ты, все хорошо», — говорит отец. «Просто мне это показалось трогательным». Отец рассказывает о луне, но я не помню, чтобы слышал объяснение. Я просто думал, что я тупой. Он думает, что я тупой. «Нахуй такого у меня? Нахуй и напополам? Почему я не умен, как мой успешный и красивый братец с его будущим винным бизнесом? Или не женат на куче денег, как моя сестра?» «Ну?» — спрашивает радио. «Ничего стоящего», — говорю я. «Продолжай искать». Я продолжаю. Вижу, что я подросток. И на слабо показываю задницу из медленно проезжающей машины каким-то девчонкам. Одна говорит: «Фу, смотрите, у него к жопе дерьмо прилипло! Жопа Гризенберг!» Они визжат от смеха. Теперь я в кустах на заднем дворе дома моего детства наслаждаюсь шоколадным батончиком «Лунный пирог». Я стащил его из буфета, хотя мне и запрещено есть сладкое перед ужином. В памяти всплывает история хваткого Леви и тут же растворяется. Теперь я смотрю по телевизору посадку «Аполлона-11» на Луну. «Бинго!» — вскрикивает Брасини. На зернистом видео Майкл Коллинз в командном отсеке. «Погодите». Запись Коллинза в отсеке вообще существует? Или я что-то путаю? Здесь в подсознании у меня нет интернета, чтобы проверить. Изображение становится четким и цветным. Коллинз кружит над темной стороной Луны, пока Армстронг и Олдрин творят историю. Я замечаю, что Коллинз – марионетка. Это из фильма «Инга». Я наткнулся на фильм. Коллинз прочищает горло и поет прямо в камеру. «Я лечу по орбите Луны, а историю творят где-то там. Лечу вдоль темной стороны, прислушиваюсь к радиоголосам. И так я очень одинок, отрезан от земли, затерян где-то далеко, в думах о славе, и ее достоин ли. Нам нужен тот, кто полетит один, кто не ищет вечно оваций. Какой шаг по луне привлечет от раболепной нации? Герой настоящий, где-то за кадром, за сферой рябой в тиши. Один и занят делом своим, и нет вокруг ни души. И пусть все глаза глядят на луну, речам и скачкам все так рады, и я человечеству послужил. Не воспет, но все сделал как надо». Затем внезапно в клаустрофобном мраке Колумбии сияние. Мы вместе с Коллинзом оборачиваемся к нему. Там в межпланетном пространстве появляются два голых младенца. Они выглядят ошеломленными, как и Коллинз, как и я. И хотя я не вижу своего лица, уверен, что на нем такое же выражение. Мы все замерли в изумлении. Затем вмиг возвращаемся к жизни. Младенцы голосят. Колин таращится на них. Я вспоминаю сцену. Астронавт отталкивается от стены и летит к ним в невесомости. обхватывает своими сильными, мужественными руками и успокаивает. «О, как хорошо жить в детстве с отцом! Хотя я и жил». «Ну все, все», — говорит он, — «все хорошо, все будет хорошо». И от этих слов они успокаиваются. Он как будто рожден для этого дела. Хотя, конечно, сейчас, ретроспективно, мы все знаем, что так и есть. В отсеке есть два скафандра для обезьян. По счастью, захваченные предусмотрительным Коллинзом в память о двух погибших товарищах, Пифи и Джамбита, отдавших жизни за свою страну в 1958 году, во время чудовищного взрыва, который НАСА долго скрывала от народа. Коллинз подключает младенцев к моче и колосборникам. Подгузников на борту полно, хватит до конца полета. И затем осторожно помещает в идеально подходящие обезьяне скафандры. Наблюдать, как на экране разыгрывается история, которую нам вбивали в головы с 1969 года, ужасно интересно. Попытки рассказать ее на языке кино, конечно же, были и раньше. Но семья Коллинза пресекала их на корню. «Эти чудесные детки заслуживают детства», — повторял он на каждой пресс-конференции. И был прав. Конечно, он был прав. Мы все это знали. Он же Майкл Коллинз, один из величайших пап в истории. Гораздо лучше меня, если верить очевидцам. Хотя мы с дочерью по-разному помним некоторые случаи. Как бы то ни было, Инге не нужно было беспокоиться насчет прав на жизнь Коллинза. Показывать свой фильм он никому не собирался. А потом приемные дети Коллинза выросли. И, как мы знаем, уже сами принимали решения касаемо публичной сферы своей жизни. Я стараюсь не думать о том, что мы все и так знаем, чтобы убедиться, что история, которую я вспоминаю из фильма «Инга», а не из новостных сводок, отделов светской хроники, некрологов и религиозных трактатов. «Хьюстон», — говорит Коллинз, — «на темной стороне Луны случилось нечто странное, но удивительное. Прием». «Да, Аполлон-11, прием». «В Колумбии из ниоткуда появились два мальчика-младенца. Прием!» «Могло привидеться из-за вашей отрезанности от мира, лейтенант. Такое бывает, не о чем беспокоиться. Прием!» «Нет, Хьюстон, они настоящие. Прием!» «Принято, лейтенант. Но сейчас сконцентрируемся на том, чтобы вернуть на борт базы и Нила в целости и сохранности. Прием!» «Вас понял. Конец связи». «Что происходит теперь?» — спрашивает по радио голос Броссини. Он нажимает какие-то кнопки и смотрит на датчики, говорю я. Я нажимаю кнопки и проверяю датчики. «Прием, Хьюстон, прием!» — говорит Коллинз, видимо, принимая Броссини за Хьюстона. Через какое-то время нас встряхивает. Что-то врезается в модуль. Открывается люк, влетают Армстронг и Олдрин, смеясь и хлопая друг друга по спине, пока снимают шлемы. «Мужик, это было нечто!» — говорит Олдрин. «И когда ты задвинул про огромный скачок, ёлы-палы!» «Это маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества». Фраза, произнесенная Нилом Армстронгом после высадки на Луну. Примечание редакции. «Прям до мурашек!» «Привет, Майки!» — говорит Армстронг. «Не скучал?» «Вообще-то, — говорит Коллинз, — пока вас не было, у меня тут случилось кое-что интересное». «Не сомневаюсь», — усмехается Олдрин. «Сидеть в одиночестве в стальном ведре тоже очень интересно». Может, не так интересно, как шагать по гребной мать ее Луне, но все же довольно весело, не сомневаюсь. Олдрин и Армстронг смеются и снова хлопают друг друга по спине. «Вообще-то, ребята, в отсеке, как по волшебству, появились два младенца, пока вы...» «Крутяк, Микки! Но ты бы видел...» «Погоди, чего?» — спрашивает Армстронг. «Они просто возникли из ниоткуда, это чудо! Возможно, величайшее из подтвержденных чудес в истории человечества». «Это все от одиночества, Микки. Но ты не беспокойся, ведь...» Коллинз показывает спящих младенцев. «Кажется, Хьюстон мне не верит», — говорит Коллинз. «Но как только они их увидят, то, конечно...» «Так значит, на Луне было круто?» «Ой, слушай, не то слово. Ужасно круто!» Глядя на детей, вдруг подавленно говорит Армстронг. «Весело прыгаешь весь такой, как будто в ускоренной съемке», — добавляет Олдрин. «Так что... да...» «Могу представить», — говорит Коллинз. «Звучит весело». «Простите, одну секунду. Нужно смешать пару брикетов космической еды с водой и покормить лунных детей. Сейчас время кормления. Я называю их лунными детьми». «А можно покормить?» — говорит Олдрин. «По-моему, Бас, они только меня признают. Может, как вернемся на Землю, когда они попривыкнут?» «Хорошо, клево. Это клево». Затем переход. Парад с лентами на Пятой авеню. Я среди толпы, стоящей на тротуарах. Я падаю вместе с конфетти. Я наблюдаю из высокого окна, как Освальд... Я иду рядом с машиной вместе с охранниками. Коллинз в первом кабриолете вместе с Кастером и Полуксом. Под этими именами, конечно, их скоро узнает весь мир. В их маленьких скафандрах для обезьян. Коллинз машет восхищенной толпе. Армстронг и Олдрин через три машины позади него, их почти не замечают. Они даже не машут людям. Олдрин чуть не дымится от ярости. Армстронг уставился на свои руки. «Меня готовили к тому, чтобы быть в твоей тени», — говорит Олдрин. «Второй человек на Луне. Это я понимаю. Но не в тени Коллинза. Это просто оскорбительно. Коллинз был посмешищем. Мы все это знали еще в школе для астронавтов. Майкл Сноска Коллинз. Так мы его называли. А теперь взгляни на нас. Это недопустимо. Недопустимо». «Что ты хочешь сказать, Бас?» «Я хочу сказать, что нужно забрать свое или убрать чужих». «Это как?» «Коллинз победил честно». «Победил? Это не соревнование. А кроме того, два волшебных космических младенца — это, по-твоему, честно? Я на такое не куплюсь, Арми». «Ну, в любом случае, тут уже ничего не поделаешь». «Я хочу сказать, что они должны исчезнуть». «Что? Как?» «Слышала о Линдберге?» «Конечно. Он наш предшественник в области авиации». «Ну, у него был ребенок, которого все называли «ребенок Линдберга». «И что с ним?» «Ребенка похитили», — говорит Олдрин. «Ужасно. Бедные родители». «Ужасно или прекрасно?» «Ужасно. Я хочу сказать, что мы повторим похищение Линдберга. Причем дважды». «Но это же похищение. Дважды. А ребенка Линдберга так и не нашли». «Он мертв?» «Сам как думаешь?» «Я впервые о нем слышу, так что...» «Мертв». Суть Нил в том, что если космические дети исчезнут, то внезапно папуля Коллинз снова станет Сноской Коллинзом. Если все правильно обыграем, то, может, люди подумают, что никаких детей и не было вовсе. Может, это все космическая иллюзия, массовый космический гипноз. А такой бывает? Кто его знает, вдруг? Суть в том, что на данный момент никто не знает. Это совершенно новая территория. Я не преступник, Бас. Я только что совершил огромный скачок для человечества. Да неужели? Кто-нибудь бросает розы к твоим ногам, Нил? Дамочки раздвигают перед тобой ноги. Такое ощущение, что всем красоткам вокруг недостает папиного внимания. Таким влюбленными глазами они теперь глядят на Коллинза. Армстронг смотрит на женщин в толпе. Затем на Олдрина и вздыхает. Пока я отдаляюсь, камера снимает масштабную продуманную сцену. Падают серпантин и конфетти. Толпы марионеток, идеально переданный дух парада на Пятой авеню в 1969 году. И я восхищаюсь не только тем, как мастерски Инга анимировал этот сложный момент, но еще и тем, что он сумел предсказать столь невозможно невероятное событие. Поскольку именно сейчас мне вспомнилось, Инга говорил, что отснял сцену на Пятой авеню еще в 1942 году. Как ему удалось предсказать историю Кастера и Полукса, предпринятую Олдрином и Армстронгом попытку похищения. Полагаю, дело в этой его способности перепоминать будущее. Возможно, стоит как-нибудь навестить Олдрина в тюрьме, спросить, насколько точно Инга передал их с Армстронгом разговор на параде. Все это заставляет задуматься. Возможно, в фильме запрятаны и другие факты и события, которых я еще не помню, которые, может, еще даже не произошли. Перепоминание из моего будущего? Мне неспокойно. Фильм отступил и снова оставил меня одного в темноте. Я здесь совершенно одинок и несчастен. «Рассказывай», — говорит голос, теперь исходящий из ниоткуда и отовсюду одновременно. «Тут темно». «Это все еще фильм?» «Нет, просто темно». «Может, это зарядный конец?» «Какой конец? Конец фильма?» «Что? Нет, зарядный конец. Это черный кадр перед новой бобиной». «А может, это сцена фильма в темноте?» Судя по голосу, Бросси не паникует. «Бессмыслица какая-то». «Почему это не может быть частью фильма? Типа, темнота — часть фильма?» «Просто не может». «Чего вы прицепились?» «Ничего, продолжай искать». Я ищу долго на протяжении, кажется, месяцев. Блуждаю во тьме, которая лишь иногда прерывается редким и настойчивым. «Нашел что-нибудь?» — от Бросини. Ощущения ужасные. «Наш час закончился», — наконец говорит он, и я слышу свирепый щелчок пальцами. Я в кабинете Бросини. Он ходит кругами. «Что ж, все полетело к чертям», — говорит он. «Ага». «Слушай, Кастер Коллинз, мой клиент», — говорит он. «Понятно?» «Ой, погоди-ка», — говорю я. «Кажется, я это знал». «Поэтому мне интересно, я тоже есть в этом фильме? Просто интересно, и все, и все». «Я не помню, может быть, ты...» «Не думай об этом сейчас, только в трансе. Только так можно быть точным. Вне контролируемой среды ты все перепутаешь и насочиняешь. И твои воспоминания будут для меня бесполезны». «Для тебя?» «Я имею в виду для тебя, конечно же. Бесполезны для твоего стремления воссоздать точную новелизацию фильма Инга». «Новелизацию?» — говорю я. «Никогда не думал об этом в таком ключе». «Нет, думал. Правда?» «Новелизация, дискредитировавшая себя. Низшая форма искусства, хотя, конечно, существуют новелизации, значительно превосходящие фильмы-первоисточники. Апдейк написал прекрасную, умопомрачительную и незабываемую новелизацию «Веселье в стране воздушных шаров». Фильм и сам по себе шедевр семейной готики середины 60-х, но Апдейк заглянул глубоко в душу воздушных шаров, глубоко в гелий и раскаяние. «Значит, больше мы это не называем новелизацией?» «Это присуществление», — звучит. «Есть почти сакральные коннотации. Почти», — повторяет он. И я подозреваю, что он издевается.